Уехал. Как уехал? Кто уехал? Как вы меня испугали, Шервинский. А как же вы вошли без звонка? Да у вас дверь открыта и все настежь. Здравия желаю, Елена Васильевна. Какие дивные розы. Сколько раз я просила вас, Леонид Юрьевич, не делать этого. Мне неприятно, что вы тратите деньги. Деньги существуют на то, чтобы их тратить. Как сказал Карл Маркс. Разрешите снять бурку? А если бы я сказала, что не разрешаю? Я бы всю ночь просидел в бурке у ваших ног. Шервинский, армейский комплимент. Виноват, Елена Васильевна. Это гвардейский комплимент. Ах, я так рад, что я вас увидел. Я вас так давно не видал. Если память мне не изменяет, вы были у нас вчера. Ах, Елена Васильевна, что такое в наше время вчера? Итак, кто же уехал? Владимир Робертович. Но позвольте, позвольте, он сегодня должен был вернуться. Да-да, он вернулся, вернулся и опять уехал. Куда? Какие дивные розы. Куда? В Берлин. В Берлин? И надолго, позвольте узнать? Месяца на два. На два месяца, да? Печально, печально, печально. Я так расстроен, Я, можно сказать, подавлен. Шервинский, Шервинский, пятый раз, целуйте руки. Боже мой, да тут все. Ура, ура, ура, ура, ура, ура. Чему вы так бурно радуетесь? То я радуюсь? Ах, Елена Васильевна, вы не поймете. Вы не светский человек, Шервинский. Нет, ну позвольте, почему же? Нет, я светский, но я расстроен. Итак, стало быть, он уехал, а вы остались? Как видите. Так-с. Как ваш голос? Милая мама... Он далеко, он не узнает. В бесподобном голосе. Вы знаете, ехал к вам на извозчике. Казалось, голос сел. А вот приезжаю, оказывается, в голосе. Он далеко, он не узнает. Ноты, ноты захватили. Ну как же, как же, как же. Ах, вы чистой воды богиня. Единственное, что у вас есть хорошего, это голос. И ваше прямое назначение – это оперная карьера. Ну, кое-какой материал, конечно, есть. Вы знаете, Лена Васильевна, однажды в Жмеринке я пел эпиталаму. Там наверху фа, как вам известно. Ну, а я взял ля и держал 9 тактов. Сколько? 7 тактов держал. Напрасно вы мне не верите. Там еще была графиня Гендрикова. Так она... влюбилась в меня после этого ля. И что же было потом? Отравилась цианистым калием. Шервинский, ах, Шервинский, Шервинский, это у вас болезнь. Да-да-да, честное слово, болезнь. Один момент. Здравствуйте, Леонид Юрьевич. Мое почтение, капитан. Здравствуйте, Александр Владиславович. Мое почтение, Елена Васильевна. Прошу вас, прошу. Благодарю вас. Здравствуйте, Алексей Васильевич. Шервинский. Здравствуйте, Александр Владиславович. Господа, прошу к столу. Добрый вечер, Ильич, мое почтение. Милости просим. О, какой стол. Виктор! Виктор жив. Ну, слава богу. Ну, а почему ты в челме? Здравствуй, адъютант. Мое почтение, капитан. Здравствуйте, капитан. Прошу вас. Разрешите вас познакомить. Старший офицер нашего дивизиона, капитан Студзинский. А это мсье Суржанское. Мы с ним вместе купались. О, кузен наш из Житомира. Очень приятно. Душевно рад с вами познакомиться. Николай! Иду, иду. Поручик, прошу. Ее императорское величество, лейб-гвардии Уланского полка и личный адъютант Гетмана, поручик Шервинский. Ларион Ларионович Суржанский, душевно рад с вами познакомиться. Да вы не приходите в такое отчаяние. Это бывший лейб, бывшей гвардии бывшего полка. Ну, Виктор, Виктор, это не стыдно. Господа, прошу к столу. Прошу вас, господа, уже поздно, завтра рано вставать. Прошу вас, Ларион Ларионович. Какое великолепие! А по какому случаю пир? Позвольте спросить. Последний ужин дивизиона. Завтра выступаем, господин поручик. Где прикажете, господин полковник? Где прикажете, господин полковник? Где угодно, господа. Милости просим. Леночка, будь, пожалуйста, хозяйкой. И так, стало быть, он уехал, а вы остались. Шервинский, замолчите. Так, Леночка, водки выпьешь? Нет. А тогда белое вино, адъютант. Ну, да, послушайте, полковник. Мерси себе, пожалуйста. Благодарю вас, Василий. Благодарю вас, Василий. Хорошо. Вашу рюмку? Я, собственно говоря, водки не пью. Позвольте, я тоже не пью, но одну рюмку? Нет. Ну, а как же вы будете селедку без водки есть? Я абсолютно не понимаю. Душевно вам признателен. Давно я водки не пил. Господа, здоровье Елены Васильевны. Ура! Ура! Ура! Тише, господа. Весь переулок разбудите. И так уж твердят, что у нас каждый день попойка. Леночка. Освежает водка, не правда ли? Да, очень. Умоляю еще по рюмке, господин полковник. Очень не гони, Виктор, завтра рано выступать. И выступил. Что с Гетманом, скажите? Да-да, что с Гетманом? Да, господа, все обстоит совершенно благополучно. Какой вчера был ужин во дворце? На 200 персон. Рябчики, Гетман в национальном костюме. Да говорят, что немцы оставляют нас на произвол судьбы. Не верьте никаким слухам, Елена Васильевна. Так, прошу. Я благодарю вас, глубоко уважаемый Виктор Викторович, но я, собственно говоря, водки не пью. Стыдитесь, Ларион. Стыдитесь, Ларион. Покорнейше вас благодарю. Никола, ты на водку не налегай. Слушаюсь, господин полковник, я белого вина, Витя. Благодарю. Капитан, я готов. Я тоже. Начнем. Оу. Оу. Я пас. Как это вы ловко ее опрокидываете, Виктор Викторович. Достигается упражнение. Да. Прошу. Ешьте. Лена, золотая. Пей белое вино, радость моя, рыжая Елена. Я знаю, чем ты расстроена. Брось, все к лучшему. А, да-да, все к лучшему. Елене Васильевне, печару свет Елене Васильевне. Леночка, милая, выпейте, выпейте, Леночка, милая, выпейте, выпейте, Леночка, милая, выпейте, выпейте. Ты замечательно выглядишь сегодня, ей-богу. И капот этот идет тебе к колену с честью. Господа, гляньте, какой капот. Совершенно зеленый. Это платье, Витенька, и не зеленое, а серое. Ну, тем хуже все равно. Господа, обратите внимание, некрасивая она женщина, вы скажете? Елена Васильевна очень красивая. Ваше здоровье. Лена, ясная, позволь, я тебя обниму и поцелую. Виктор, Виктор. Ты отойди. От чужой мужней жены отойди. Но позволь. Мне можно. Я друг детства. Свинья ты, а не друг детства. Господа, господа, здоровье командира дивизиона. Ура! Извините, извините, извините, господа, я человек не военный. Ничего, ничего, Ларион, все правильно. Алеша, выздоров. Так. Многоуважаемая Елена Васильевна, я не могу выразить, до чего мне у вас хорошо. Очень, очень приятно. Многоуважаемый Алексей Васильевич, вот не могу выразить, до чего мне у вас хорошо. Господа, эти шторы, за ними отдыхаешь душой, забываешь о всех ужасах гражданской войны. А ведь наши израненные души, они так жаждут покоя. Позвольте спросить, вы что, стихи сочиняете? Я пишу, а что? Ну, нет, нет, ничего, извините, что я вас перебил. Прошу, продолжайте. Нет, ничего, пожалуйста. Пожалуйста. Эти шторы, они отделяют нас от всего мира. Впрочем, я человек не военный, налейте-ка мне еще рюмочку. Браво, браво! Вот так хитрец! А говорил, что он не пьет. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Симпатичный ты парень, Ларион, но речи произносишь как глубоко уважаемый сапог. О, не скажите, Виктор Викторович, я говорил речи не однажды в обществе сослуживцев моего покойного папы в Житомире. Ой, там подоты инспектора, они меня тоже, ой, как ругали, ой, как ругали. Подоты инспектора, известные из Сибири. Ларион, Ларион. Пейте, Лена, пейте, дорогая. Напоить меня хотите, да? Ах, какой противный. Скажи мне, кудесник, любимец богов, что сбудется в жизни со мною, и скоро на радость соседей врагов могильной засыплю землею. Так громче музыка, играй победу, мы победили, и враг бежит, раз, два, так за царя. Грянет громкое «Ура! Ура! Ура!» Из темного леса навстречу ему идет вдохновенный кудесник, покорный перуну старик одному, завет от грядущего вестник. Да громче музыка, играй победу, мы победили, и враг бежит. Раз, два, так за. Пальяма-ня-ма-ня-ня, мы гряли громкое. Ура, ура, ура! Ох, Елена Васильевна, миленькая, да чего же мне у вас весело? Огни, ура! Господа, господа! Здоровья его светлости, гетмана всея Украины! Ура! Виноват! Завтра драться я пойду. Но тост этот пить не стану и другим офицерам не советую. Господин капитан... Совершенно неожиданное происшествие. Из-за него, дьявола, я себе ноги отморозил. Господин полковник, вы тост одобряете? Нет, не одобряю. Господин полковник, позвольте, я скажу. Нет! Уж позвольте, я скажу. Нет! Уж позвольте, я скажу. Здоровье Елены Васильевны, а равно ее глубоко уважаемого супруга, отбывшего в Берлин. Молодец, Ларион. Угадал. Лучше трудно. Ох, извините, Елена Васильевна, я человек не военный. Ничего, ничего, ничего, Ларион, вы хороший человек, вы душевный человек, идите ко мне сюда. Елена Васильевна, миленькая, ай, красное вино. Ничего, ничего, солью посыпем, ничего. Этот ваш гетман. Одну минуту.